Глава 14. Огненная просека. А на следующий день, 11 ноября, гитлеровцы снова нанесли удар, заняв к концу дня села в окрестностях Севастополя. По наступающей немецкой пехоте били не только береговые батареи города-крепости, но и крейсера «Красный Крым» и «Червоноукраина», которые стояли в бухте Севастополя на якорях. Полтора десятка 130-миллиметровых орудий главного калибра громовыми залпами рвали воздух в клочья. Увесистые снаряды со свистом летели по пологой дуге, чтобы взрывами разметать наступающие боевые порядки немецкой и румынской пехоты, сжечь броневики, подбить угловатые танки. За два дня почти непрерывной артподготовки «Красный Крым» выпустил 105 снарядов, а «Червоноукраина» — 148 снарядов. Но уже 12 ноября на советские крейсеры набросились стервятники Люфтваффе. 23 «Юнкерса» 88 почти час бомбили боевые корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте. Хмурое осеннее небо содрогалось от взрывов авиабомб и ответных разрывов снарядов зенитной артиллерии. Облака едкого порохового дыма прошивали светящиеся трассы крупнокалиберных зенитных пулеметов ДШК. Главным объектом авианалета немецких бомбардировщиков стал крейсер «Червоноукраина», стоявший у Софт-Орг флотской пристани, современное название – Графская пристань. Около полудня немецкая фугасная бомба взорвалась на расстоянии всего 5-7 метров от правого борта крейсера. Через несколько секунд за ней последовала вторая. От мощного удара сорвало торпедный аппарат весом в несколько тонн и сбросило за борт. На палубе корабля возник пожар. Еще одна полутонная бомба замедленного действия взорвалась на грунте, недалеко от правого борта корабля. От этого перебила якорь-цепь правого якоря и швартов. Крейсер носом прижало к пристани. Корабль накренился на левый борт. Возник дифферент на нос. 16 часов моряки отчаянно боролись за живучесть своего корабля. Но ранним утром 13 ноября «Червоноукраина» все же затонула. Кроме крейсера, во время авианалета Люфтваффе пострадали два эсминца, ремонтировавшихся в Севастополе. Беспощадный, стоявший у минной стенки, получил прямое попадание, котельное отделение оказались затоплены, но машины исправны. Эсминец остался на плаву, но требовал капитального ремонта. Через 4 дня после авианалета поврежденный корабль был отбуксирован другим эсминцем в порт Поти. Эсминцу «Совершенному», который находился в сухом доке, немецкая бомба попала в машинное отделение. Во время налета было сбито два «Юнкерса-88». Один – тараном нашего истребителя МиГ-3, а другой завалили зенитчики. Результат, прямо скажем, не в пользу противовоздушной обороны Севастополя. Вице-адмирал Октябрьский приказал снять с крейсера «Червоноукраина» артиллерию и установить ее на береговые батареи. На сухопутных рубежах Севастополя было создано 6 130-миллиметровых двухорудийных батарей. 113-я у английского кладбища, 114-я у хутора Дергачи, 115-я у железнодорожной станции Мекензиевы горы и 116-я у Максимовой дачи. Их дополнили 111-я двухорудийная батарея на Малаховом кургане, снятая с эсминца «Совершенный», и батарея номер 112 с эсминца «Быстрый», которая расположилась на северной стороне, недалеко от Константиновского Равелина. К концу дня 12 ноября немцы заняли мыс Сарыч, крайнюю южную точку Крымского полуострова. Маяк на мысе был разрушен, а команда службы наблюдения и связи эвакуирована. А 14 ноября 3-й полк морской пехоты ринулся в контратаку. Черные бушлаты рвались к деревне Черкес-Кермен, а дальше окружая хутор Мекензия. Там снова рвались снаряды могучих орудий 35-й батареи. Алексей находился в центральном посту управления стрельбой, рассчитывая данные для артиллерийского удара. Его батарею на мысе Херсонес и Маккензиевы горы разделяли более 25 километров. Для 12-дюймовых орудий, даже не модернизированных, это среднее расстояние боя. Алексей сверился с таблицами, внес необходимые баллистические поправки. Аккуратные столбики цифр и формул, как всегда, трансформировались в углы возвышения гигантских стволов и градусы поворота башен по азимуту в указанном координатами точки прицеливания направлении. Алексей сосредоточенно высчитывал на логарифмической линейке и записывал полученные результаты в журнал артиллерийской стрельбы. Вместе с командиром батареи расчеты вели и перепроверяли и остальные офицеры боевого управления. Тихо щелкал, производя вычисления, электромеханический командный прибор. Из герметичного отсека электронно-вычислительной машины принесли уточненные столбики цифр для сверки. Мощь мегакалибров не терпит суеты. ЦПУС, центральный пост управления стрельбой, больше напоминал научную лабораторию. Алексей знал, что это был прообраз будущих войн, когда исход масштабированных битв будет решаться в зеленоватом полумраке радарных постов и командно-вычислительных центров, освещенных экранами тактических компьютеров. «Передать данные для стрельбы наводчикам. Первая и вторая башня ТОВСЬ. Первая башня, снаряды осколочно-фугасные, взрыватель осколочный. Вторая башня, шрапнели. Дистанционная трубка, 15. Есть ТОВСЬ». Внутри стальных громад башен транспортеры под завывание электродвигателей приводов подали с металлическим лязгом тяжеленные остроносые консервы апокалипсиса. Матросы орудийных расчетов специальными ключами установили на головных взрывателях требуемый тип подрыва и время замедления дистанционных трубок, после чего стальные штанги досылателей, лязгая цепным приводом, вогнали заряды в казенники больших пушек, закрылись и провернулись массивные поршневые затворы. Огонь! Выстрел! Коротко и мощно бьет отдача. Многотонные тела орудий резко бросают назад, а вперед летят в грохоте и вспышках дульного пламени остроконечные болванки снарядов, каждый в несколько сотен килограммов. Мощные залпы 35-й батареи буквально прорубили огненную просеку в боевых порядках гитлеровцев. Осколочно-фугасные снаряды секли бритвенно-острыми кусками раскаленного металла немецкую пехоту, даже легким танкам и колесным броневикам досталось. Ведь у немцев были в основном «Панциры-2», вооруженные легкими 20-миллиметровыми пушками, да венгерские «Тураны» у румын. Но их было совсем уж немного. О такой машине ведь многого и не надо. Смертоносные осколки от взрыва всего лишь одного снаряда весом почти полтонны выкашивали все в радиусе около километра. А тут еще шрапнельные подоспели. Эти консервы апокалипсиса рвались на высоте примерно 150 метров, накрывая площадь настоящим огненным дождем круглых свинцовых пуль. Кроме того, снаряд раскручивается, проходя по нарезам канала ствола орудия. А при воздушном подрыве шрапнель разлетается по спирали в разные стороны, получая дополнительное центробежное ускорение от раскрутившегося в полете снаряда. Свинцовые семена смерти разлетались во все стороны, разрывая плоть и кроша черепа. Каждая свинцовая пуля весила 4-6 граммов, и этого было достаточно, чтобы пробить немецкий стальной шлем и взболтать содержимое арийской черепной коробки. Но даже если и выдерживал знаменитый Штальхельм, не всегда выдерживали шейные позвонки, на которых держалась та самая арийская башка в Штальхельме. Шрапнель весьма эффективно работала не только по пехоте, но и по легкой бронетехнике. Например, гитлеровские танки имели по бокам башни люки, которые не всегда закрывались во время боя. Опять же, многие командиры в Панцерваффе любили пофорсить и шли в бой, как на агитационных плакатах, высунувшись по пояс из башни и зорко глядя в бинокль. Вот, по пояс они там и оставались. А вот верхняя половина туловища улетала неведомо куда. А уж о легких колесных броневиках, пускай даже и вооруженных автоматическими 20-миллиметровыми пушками, и говорить нечего. Их тонкая броня и вовсе не держала такую шрапнель, тем более, что прилетала не одна такая свинцовая горошина, а с десяток сразу. Плюс, опять же, осколки, которые выкашивали все живое и механическое в радиусе около километра от места попадания 305-миллиметрового осколочно-фугасного снаряда советского форта «Максим Горький-2». Чудовищная ударная волна от таких взрывов сама превращала обломки немецкой техники в ту самую смертоносную шрапнель, и уже она выкашивала немецкую пехоту подчистую. Наступление советской морской пехоты в районе Черкесско-Керменского плацдарма развивалось успешно. Прорываясь по огненной просеке, которую сотворили орудия 35-й батареи, 3-й полк морской пехоты прорвал оборону гитлеровцев и к 3 часам дня перерезал важную дорогу. Развивая наступление, отчаянные черные бушлаты заняли безымянную высоту в 1,5 километрах западнее деревни Черкесск-Кермен. Крупная группировка немецких войск в районе хутора Мекензия оказалась под угрозой окружения. Вместе с 3-м полком морской пехоты наступала еще и 7-я бригада морпехов. Они взяли гитлеровцев в классическую вилку флангового охвата. Опасаясь окружения своих частей в районе хутора Мекензия, командование 11-й немецкой армии срочно перебросило на этот участок фронта 22-ю пехотную дивизию. Мощная артподготовка и контратака русской морской пехоты вызвали в немецких штабах серьезные опасения о том, что советские войска переходят в общее наступление. Артиллеристы 35-й батареи пока прекратили стрельбу, но находились в постоянной боевой готовности у орудий и на своих боевых постах. 3 залпа из 4 чудовищных стволов отправили к врагу дюжину снарядов. Этого пока было достаточно. «Товарищ комбат, на связи штаб береговой обороны». С ними связались морпехи. «Докладывают, что западнее хутора Мекензия сосредотачивается свыше пехотного полка», — доложил старшина-радист Иван Самуга. «Просят поддержать огнем, ударить по фашистской сволочи». «Товарищи офицеры, рассчитайте координаты и выдайте параметры стрельбы. А ты, Самуга, дай-ка мне штаб береговой обороны». Алексей по закодированной радиосвязи оперативно согласовал нанесение артиллерийского удара и получил добро от генерал-майора береговой службы Петра Моргунова. Первая башня – осколочно-фугасная, установка на осколок. Вторая башня – шрапнель. Установить дистанционные трубки на замедление. Загрузочные лотки, как всегда, с металлическим лязгом вынырнули откуда-то снизу из переплетения металлоконструкций, жгутов, толстых кабельных жил и трубопроводов. Досылатель вдвинул снаряды в казенники. Закрылись и провернулись массивные затворы орудий. Громадный бездушный механизм уничтожения работал с пугающей механической четкостью. Ни одного лишнего движения. Именно это и завораживало. Огромные башни снова пришли в движение, меняя направление стрельбы. Не намного, на несколько градусов по азимуту. Стальные хоботы многотонных стволов тоже качнулись, повинуясь рукам наводчиков-вертикальщиков, которые внимательно следили за стрелками на шкалах углов возвышения. Мерно гудели электроприводы. «Первая башня к стрельбе готова! Вторая башня к стрельбе готова!» Алексей в центральном посту уверенно сжал массивную трубку внутренней связи. «По гитлеровской сволочи! Огонь!» Немецкий пехотный полк строился для атаки. Рослые гренадеры в серых шинелях и стальных, блестящих от капель дождя касках, готовились к атаке. Пулеметчики поудобнее перехватывали МГ-34 с круглым дырчатым кожухом. Вторые номера были готовы быстро подать патронные ленты. Стрелки, шуцманы, торопливо засовывали за ремни гранаты-колотушки на длинных ручках. Пригодятся, когда жестокая схватка разгорится на ближней дистанции. Немногочисленные автоматчики проверяли свои МП-40. Некоторые затыкали за ремень или за голенище сапога запасные магазины. Кто-то прятал нож или трофейный русский наган с тугим боем, но безотказный. «Ангентрен! Строится!» Солдаты в мышиного цвета шинелях подтянулись, приняли стойку смирно. «Ин щютенкеце марш!» «В стрелковую цепь становись!» Раздались пронзительные свистки фельдфебелей, подгоняющих рядовых солдат. «Анграйфен!» «Атаковать!» Выбросил руку вперед майор. Он не отличался ничем от своих солдат, только погоны на шинели витые. Взревели моторы броневиков и танков. Минометчики побежали во втором эшелоне, готовые тут же развернуть свою артиллерию и ударить, прикрывая атаку. Расчеты катили легкие 37-миллиметровые пушки, огневая мощь лишней не бывает. Позвякивая смертоносным железом, людская масса в 2 с лишним тысячи штыков двинулась вперед, все убыстряя шаг. Оружие наперевес, в глазах решимость нести новый мировой порядок на остриях штыков. Невнятный, еле слышный шорох, словно сухой песок струится по стеклу, пришел откуда-то с неба. Никто из гитлеровцев его так и не услышал. А в следующий момент страшный огненный смерч поглотил сразу весь правый фланг наступающего немецкого пехотного полка. Все звуки мира затмил тягучий пульсирующий грохот, словно бог Тор колотил по земле своим чудовищным молотом. Рагнарёк. Сумерки богов наступили на небольшом клочке земли, словно репетиция апокалипсиса. Земля низверглась вверх чудовищными фонтанами, небеса окрасились багровыми сполохами огня. Каленый металл рвал человеческую плоть, могучие ударные волны, словно кулаки великанов, переламывали кости пехотинцам вермахта и крушили немецкую бронетехнику. Всего несколько минут понадобилось, чтобы пехотный полк вермахта с частями усиления перестал существовать. Когда комья земли тяжело рухнули вниз, когда начал рассеиваться черный дым от огромных фонтанов взрывов. Оказалось, что более 2000 человек большей частью превратились в окровавленные лохмотья, а выжившие позавидовали мертвым, ибо с такими ранами и травмами долго не живут. Местность западнее хутора Маккензи превратилась в еще один участок лунного пейзажа. С треском догорали поломанные, словно спички, сосны, дымились воронки, нет, кратеры, так точнее. Морские пехотинцы лежали, вжавшись в землю, и скрипели зубами. Все мысли выбил из голов пульсирующий грохот и рев новых взрывов. Всего в нескольких километрах впереди падали чудовищные 305-миллиметровые снаряды. Когда канонада закончилась, морпехи поднялись в атаку. Сопротивления не было. Части 7-й бригады и 3-го полка морской пехоты закрепились на занятых рубежах. Подтянули свои 45-ки и более серьезные калибры. Копать разворошенную мощными взрывами 12-дюймовых снарядов землю было гораздо легче. Маккензиевы горы стали ключевым участком обороны Севастополя на южном участке. Моряки, пехотинцы, артиллеристы и пулеметчики вгрызались в землю намертво. Уверенности в собственных силах придавала мощнейшая береговая батарея за спиной. В этот же день, 14 ноября, свежая 72-я пехотная дивизия вермахта начала наступать на Балаклаву. Для того, чтобы не допустить этого, на фронт были брошены все резервы. Сводный полк НКВД сумел удержать Генуэзскую крепость на восточном берегу Балаклавской бухты. Чекисты дрались отчаянно и умело, дорого продавая свою жизнь. Здесь оборонявшимся частям также помогала береговая артиллерия. Особенно важную роль в обороне Балаклавы сыграла береговая батарея номер 19, расположенная на западном берегу под скалой Матам. Среди защитников Севастополя она была больше известна как батарея Драпушко по имени ее командира. Гитлеровцы дали ей звучное название «Форт Кентавр-1». 19-я батарея в составе 452-мм орудий впервые открыла огонь 6 ноября 1941 года. Советские артиллеристы на пределе дальности смели огнем позиции гитлеровцев у деревни Шули, ныне Терновка. Там держали оборону наш полк морской пехоты. Всего 6 ноября было выпущено 70 152-мм снарядов. А 7 ноября артиллеристам была объявлена первая благодарность от командования за меткую стрельбу. Среди защитников Балаклавы за батареей закрепилось ласковое прозвище «Мамаша». Но 13 ноября немцы, несмотря на упорное сопротивление, заняли господствующие высоты над Балаклавой до Генуэзской крепости. 6-дюймовое орудие 19-й береговой батареи от позиции немцев отделяло расстояние всего лишь в 1000 метров. Тем не менее, 6-дюймовки «Мамаши» крошили немецких оккупантов в их оперативных тылах. Так, в деревне Алсу артиллерийским огнем было уничтожено 2 батальона вермахта. Для борьбы с советской береговой батареей специально были подтянуты тяжелое орудие и минометы. «Юнкерсы-87» обрушили на нее град бомб. За сутки по батарее Драпушко немцы выпускали до 300 снарядов. Но и гитлеровцы получали хорошую ответку. Так, 15 ноября батарея «Мамаша» номер 19 поставила рекорд, выпустив всего за один день 486 6-дюймовых снарядов. Спустя 4 дня батарея «Драпушко» была выведена из строя. Но артиллеристы не сдались, из 4 пушек им удалось собрать 2 действующие. Многотонное орудие, как величайшую драгоценность, буквально на руках перетащили на новую позицию у 7-го километра Балаклавского шоссе. И эти 2 оставшиеся пушки вновь заговорили к 17 декабря. Также защитников Балаклавы поддерживала и 152-мм батарея номер 18 на мысе Фиолент. Впервые батарея открыла огонь по противнику 13 ноября. Немцы назвали ее фортом Кентавр-2. В конце ноября 1941 года был наконец-то задействован и линкор «Парижская коммуна» со своими мощными 305-мм орудиями. Огромный корабль вечером 26 ноября покинул порт Поти и в сопровождении эсминца «Смышленый» отправился к Севастополю. Через сутки в полночь на 28 ноября линкор «Парижская коммуна» ударил главным калибром, обрушив на гитлеровцев сразу 1000 305-мм снарядов и добавил еще 300 120-мм снарядов универсального калибра. Канониры эсминца «Смышленный» поддержали обстрел 120-130-мм снарядами. Стрельба велась на ходу на пути к Балаклаве. Были обстреляны скопления немецких войск в районе деревень Варнутка, Кучук-Мускомья, Хайто и Байдары. Правда, по возвращении линкор умудрился утопить на входе в порт Поти собственный буксир «Красный Октябрь». Погибли капитан буксира и 2 матроса. Сам линкор сел на мель и вскоре был снят с нее другими буксирами. В конце ноября 1941 года в обстреле гитлеровцев участвовал также и крейсер «Красный Крым». Высадив в Севастополе 1000 солдат маршевого пополнения, крейсер открыл огонь. К нему присоединился эсминец «Железняков». Маневрируя у берега или стоя в Севастопольской бухте, оба корабля выпускали по 1000 снарядов в день. Стрельба велась как по площадям, так и по уточненным данным корректировочных постов. Но даже несмотря на то, что вице-адмирал Октябрьский все же задействовал единственный и так сильно оберегаемый линкор на Черном море, ситуации он уже изменить не мог. Генерал-полковник Манштейн рвался к своему заветному фельдмаршалскому жезлу, не считаясь с потерями подчиненных ему дивизий. Натиск гитлеровцев не ослабевал. Нашла коса на камень. К середине ноября 1941 года защитники Севастополя были серьезно обескровлены. Даже пополнение, которое подвозили транспорты и боевые корабли, не спасало положение. Потери советских частей в Севастопольском оборонительном районе уже перевалили за 5000 человек. То есть по 20% всего состава задействованных войск. Чтобы удержать город-крепость, нужны были решительные и кардинальные действия.